Глава 7. Чтобы не думать о плохом, я предпочла с головой погрузиться в работу. И несколько следующих дней прошли интенсивно и хлопотно, в смысле количества свалившихся заданий, но вполне спокойно в другом плане. Никто не звонил и не присылал больше странных подарков. И я начала верить в правильность выбранной тактики игнора, благодаря которой шутнику, кем бы он ни был, просто надоело надо мной издеваться. Эйприл, которая была и вовсе не в курсе моих переживаний, порхала между школой и танцами беззаботным мотыльком. И я радовалась, что у нас с дочкой все складывается вполне неплохо. Здесь, в Портленде, штат Мэн, куда мы переехали всего 5 месяцев назад, Эйприл жутко волновалась, что не найдет себе нормального партнера по танцам. За последние годы они так сдружились с Грегором, ее бывшим напарником, что их взаимопонимание стало неоспоримым преимуществом на любых состязаниях. И расставаться с приятелем ей было очень трудно. Но нам и в этом повезло. Адам, у которого его постоянная партнерша совсем недавно окончательно ушла из танцев, с первых же тренировок показал себя идеальной кандидатурой для моей звездочки. Они спелись моментально. Нет никаких романтических настроений, просто 2 амбициозных подростка, мечтающих о победах, нашли друг друга. И это было и удивительно. И невероятно приятно видеть, как твой ребенок так упорно стремится к достижению поставленной самой себе цели. Любовь к бальным танцам у дочки проснулась в столь раннем возрасте, что нам с мужем это казалось просто очередным кружком, который Эйприл забросит через 2 месяца. Но она неожиданно втянулась, ей понравилось. И с тренером нам очень повезло. Строгая, требовательная, не дающая им спуску, но при этом удивительно деликатная и внимательная ко всем своим воспитанникам. Она не только учила их танцевать, она требовала от мальчишек надежности и умения удержать партнершу в самой сложной ситуации, а от девочек гибкости и способности подстроиться под того, кто ведет рисунок танца. В отличие от многих тренеров, миссис Роуз приветствовала качалку для парней и посещение любых танцевальных дополнительных кружков девушками. «Чтобы испортить то, что я уже сделала с вами, надо как следует постараться», — усмехалась она. «А вот обрести настоящую гибкость и легкость на сцене, не затренированную, а идущую спонтанно, классические бальные танцы не помогут. И пусть мне возражает весь состав жюри международного конкурса, я уверена в своих словах. Пойдите на любую дискотеку, посмотрите, как танцуют наши бальники». «Видели? Вот и я не видела. Они же тупо жмутся к стенке и не отсвечивают, а знаете почему? Потому что не могут вести себя раскованно и естественно. Они пытаются встать в нужную позицию или изобразить правильный батман, когда надо просто поймать волну вот этого тыц-тыц, Иисусе, и дрыгаться в такт на мягкой, расслабленной мышце. А вы не умеете, вот идите и учитесь, но не у меня». Моя Зая была послушной девочкой, поэтому мы перепробовали все. И йогу, и пилатес, и джаз, модерн, и хип-хоп, и вок. Но больше всего ей пришлись по душе, как ни странно, восточные танцы. Так называемые белли-дэнс. Нет, ни в каких отчетных концертах она участия не принимала. Хватало нам и классики. Но 2 раза в неделю умудрялась после интенсивной тренировки смотаться, еще потусить попой, как она сама выражалась. Перед прошлым конкурсом ребята тренировались как сумасшедшие. Выпускной класс у обоих, а у них ежедневные тренировки по 3-4 часа. А в выходные 2 раза в день, утром и вечером. Ни праздников, ни больничных. Нельзя, надо успеть подготовиться. Надо поразить публику, надо победить. Я с изумлением и гордостью наблюдала за тем, как моя Зауляля, как стройный оловянный солдатик, по будильнику встает ежедневно в 5 утра. Чтобы до школы успеть самостоятельно размяться, потянуться, в 1000-й раз отработать очередное движение, 40 минут в приличном темпе побегать на дорожке. Один из немногих предметов напоминания о прошлой жизни, который я забрала после нашего развода с ее отцом. Поэтому в очередную субботу я не стала напрягать дочку просьбой съездить со мной в супермаркет и помочь закупить продуктов на предстоящую неделю. Приучать детей помогать по хозяйству важно и нужно. Ну а в нашем случае Эйприл будет полезнее отдохнуть. Она у меня и так не лентяйка. В Уолмарте я провела целых 3 часа, неторопливо прохаживаясь между полок с тележкой и планируя список покупок так, чтобы умудриться купить на имеющиеся деньги все необходимое и при этом не забыть чего-нибудь вкусненького для души. Когда с полным багажником пакетов и чувством выполненного долга я вернулась домой, то оставила машину на подъездной дорожке и направилась к крыльцу, чтобы позвать Эйприл и вдвоем занести продукты на кухню. Стоило распахнуть входную дверь, когда меня из кухни долетели звонкие голоса. Моя дочурка заливисто хохотала, а мужской голос в это время договаривал фразу. «Этут они обратили внимание, что одна лошадь черная, а другая белая». «Стоп, мужской голос? Фергал!» На мгновение вспыхнуло в моей голове. «Он вернулся!» Но я тут же одернула себя. Мужа я бы узнала по-любому, а этот голос был... Я сделала несколько стремительных шагов в сторону кухни и ворвалась туда. «Здравствуйте, Андрей!» Мой новый босс и моя дочь сидели за кухонным столом, склонившись друг к другу, и при моем появлении отпрянули. Я быстро кинула взглядом чайные чашки, блюда с остатками какой-то выпечки, порезанные фрукты. Эйприл, конечно, молодец, что организовала угощение для гостя. Но вот только... Я ведь не давала свой адрес Андрею, и мы не договаривались о визите. «Мам!» – протянула моя зая. «Ты что такая бледная? На тебе лица нет». «Здравствуйте, Таня!» – в свою очередь отозвался мой босс. «А я вот гостинцы вам принес. Из России. Вчера одну часть уже раздарил по знакомым и подумал, что вы-то уж точно будете рады получить культурный презент». «Гостинцы?» – переспросила я. «Тульский пряник!» Андрей широким жестом указал на порезанное на блюде мучное изделие. «А еще варенье!» «Это как наш джем, мам!» – с готовностью подсказала Эйприл. Глазенки у нее сияли, только более густой. Я перевела на нее взгляд. «Милая, сходи в машину, помоги принести пару пакетов. Тяжелые не бери, я сама». «Так давайте с тяжелыми я помогу». Тут же поднялся с места Андрей. «Для чего в доме нужен мужчина?» И прежде чем я успела как-то отреагировать, он уверенной походкой прошел мимо меня и отправился вместе с Эйприл вынимать покупки из багажника моей машины. Честно говоря, когда бабушка рассказывала, что у русских так принято, взять и заявиться внезапно в гости я недоумевала. И что они редко когда разводят церемонии на тему званых обедов или ужинов, и что длительное согласование времени визита у них не в чести, я тоже помнила по бабулиным воспоминаниям. Чисто по-дружески заскочить на чай. Что, собственно, и провернул Андрей. Я вздохнула. Дело не в том, что мне было неприятно общение с этим молодым человеком, нет. Приятно даже очень. И босс он замечательный, вежливый, обстоятельный. Ни разу не повысил голос ни на одного из наших коллег, его подчиненных, и задания давал четкие, очень коротко и грамотно сформулированные. И на похвалу не скупился, и ругал предельно корректно. Да такими словами, что невольно хотелось побежать и срочно все переделать. Это по работе. А вот в тех редких случаях, когда я оказывалась с ним наедине, я чувствовала себя слишком скованно. Какими бы искренними ни были его комплименты в мою сторону, я все же старовата для него. Или он слишком молод для меня. «Мамуль, ты прям капец как загрузила себя. Почему меня не разбудила?» Возмутилась дочь, с пыхтением затаскивая объемные пакеты. «Правильные выбрала, они хоть и большие, но легкие. Есть там и потяжелее покупки». «Татьяна, я понимаю, конечно, что даже рожденная в Америке, русская, справится и с деревянным домом, и с лошадью. Но право слово! Хоть бы намекнули, я бы с радостью помог. Все равно в выходной делать нечего. Пока нечего», — добавил он, аккуратно опуская тяжелую сумку на пол. «Так что просто не стесняйтесь обращаться, если нужна помощь. Я с радостью». «Серьезно? Вот так запросто?» – удивилась Эйприл. «У вас так принято?» «У кого у нас?» «Ну, у русских». «А я грешным делом подумал, что вы о мужчинах?» – подколол в ответ Андрей. «Не могу говорить за всех вообще, но в моем окружении, там, дома, мы сперва обратимся за помощью к друзьям». «И что? Вот прямо все помогают во всем. А если не умеют?» «Знаете, мы привыкли к тому, что мы умеем все». Для верности, покивав головой и даже будто слегка надув щеки, ответил босс. «Машина не заводится. Айда с друзьями в гараж. Вместе точно поймем, что с ней не так. Надо переклеить обои в квартире. Пара-тройка звонков, пара вечеров с пивом, и обои висят. Может, где-то отстают, зато сами, своими руками. Зубы лечите так же?» Недовольная поворотом разговора, нахмурилась я. «У друзей в гараже?» «Ну, так уж утрировать не надо. Здесь работает другая схема. Сперва мы звоним друзьям, потом они звонят своим друзьям, те своим. И в конце концов выясняется, что друг друзей подруги – Валя – стоматолог. И, к счастью, у него совершенно случайно есть свободное окошко, чтобы принять подругу друзей друга». «Круто!» – с восхищением выдохнула Эйприл. «Я столько всего разного слышала о России, а вот такое первый раз. Даже захотелось туда съездить». «Эйприл», — предостерегающе взглянула я на дочь. «Конечно, разумеется. Обязательно приезжайте. Вам понравится в России. Уверен в этом. Уж не знаю, насколько сложно вам, американцам, сделать российскую визу, но все, чем могу поспособствовать, сделаю для вас с превеликим удовольствием». «А с девушками у вас как?» — вдруг протянула моя хитрюга. Я моргнула, пригляделась повнимательнее. Хипать колотить. Да никак у моей красавицы глаз загорелся. И вся такая приосанилась, глазками стреляет. Из девочки за секунду в юную женщину превратилась. Я впервые осознала, что моя дочь взрослеет. И вот-вот вылетит из гнезда в свою интересную молодую жизнь, наполненную мальчиками, свиданиями и всем этим в первый раз. Все правильно, все так и должно быть. Только при мысли об этом мучительно больно, что детство у нее почти прошло, и скоро твоя кровиночка совсем повзрослеет. «Что с девушками?» — переспросил Андрей, тем самым отвлек меня от раздумий. «Ну как знакомиться?» — с улыбкой поинтересовалась Эйприл. «Да бывает, что и просто. Идет красивая девушка по улице, остановил ее парень. Разговорились, телефонами обменялись. А бывает, как в одном старом советском фильме. На почве общности студенческих конспектов», — пояснил наш почти уже друг семьи. «А на сайтах знакомств?» — округлила глаза дочь. «И там тоже», — почесал Андрей переносицу и вдруг как-то помрачнел. Но там реже. Все-таки живое общение больше приветствуется. На работе еще познакомиться могут». Тут он стрельнул в меня лучистым взглядом. «Служебные романы хоть и не сильно приветствуются, но харассментом это никто не сочтет». Я перехватила его взгляд, растянув губы в улыбке, а сама невольно задумалась. На все вопросы о личной жизни или общении с девушками у себя на родине и в целом Андрей отвечал с какой-то неохотой, как будто боялся сболтнуть лишнее. Или же хотел что-то скрыть. И этот его визит с гостинцами внезапный. Складывалось впечатление, что крепко его наша семья зацепила. Или это я опять себя на ровном месте накручиваю? «То есть раньше вас за харассменты не привлекали?» — ляпнула я, не подумав, потому что эта мысль как-то сама собой из головы соскользнула на язык. Эйприл рассмеялась, сочтя мои слова шуткой, а Андрей, напротив, улыбаться перестал. «Разве я произвожу впечатление такого человека?» — с некоторой обидой в голосе спросил он. «Нет!» — ответила за меня Эйприл, я и рта не успела раскрыть. «Нет, что вы! Вы совсем не такой! Вы такой веселый, такой русский!» Она тут же очаровательно покраснела, а я предпочла промолчать, ответив лишь вежливой улыбкой. У Андрея тренькнул телефон, он вытащил аппарат из кармана, просмотрел сообщение, а затем стремительно поднялся из-за стола. «Извините, леди, неотложное дело, вынужден попрощаться». «Уже?» — с искренним огорчением протянула дочь. Но Андрей поспешил к выходу и после краткого прощания покинул наш дом. «Мам, мне кажется, он на что-то обиделся», — вздохнула Эйприл. Я пожала плечами. «Да «Нет, доченька, просто спешит человек. Дела».